Скорее всего, средней руки промышленник, либо крупный банковский служащий. Неплохо, совсем неплохо. Ведь адвокаты, дантисты, главные врачи больниц, крупные коммерсанты – все обратились теперь в новую веру, стали поклонниками современного искусства, иными словами, подделок международных жуликов. Заплатив миллионы лир, легковерные покупатели уносили домой цементные трубы и оловянные бидоны, сломанные стулья и ржавые водопроводные краны, связки хвороста, пыльные тряпки и окрашенные в желтый цвет детские бутылочки из-под молока. Это было бы, пожалуй, и смешно, если бы не было так грустно. Даже владельцы и директора «Фиата», которые еще до прошлого года не представляли себе нового салона без батальной картины 17 века размером 140 на 75 и долго невозмутимо терпели насмешки владельцев фирмы «Оливетти», этих снобов, апологетов современной мазни, тоже теперь заколебались. Они все еще приходили, смотрели, спрашивали, но он-то отлично видел, что к старинным картинам сердце у них больше не лежит. Сеньор Валеро отошел еще на 3 шага назад по серому ковру, клиент наискосок пересек дорогу, подошел к витрине, в которой была выставлена картина «Полет Икара» размером 68 на 42. Как только Валеро увидел, что потенциальный клиент остановился и стал разглядывать картину, он скромно спрятался за мольбертом в центре первого, самого длинного зала, в котором на почетном месте красовалось большое, размером 80 на 130, полотно «Похищение Европы». Притаился и стал ждать, когда скрипнет дверь. Минуты две, все было тихо. Недурной знак. Картина «Полет Икара», которую он купил в Мюнхене у фирмы «Хейм und Теллер» за 12 тысяч марок, конечно, не шедевр искусства, но случайному прохожему и неискушенному покупателю она должна показаться самой интересной и декоративной. Именно поэтому он, скрипя сердце, и выставил ее в витрине. Но раз друг сеньоры Дозио столько времени любуется ею, значит, он человек довольно примитивных вкусов и недавно разбогатевший. Один из подрядчиков, которые строят на окраинах народные дома, либо крупный торговец молоком. Не исключено даже, что он миланец. Сеньор Валеро непроизвольно поморщился. Приходилось смириться с действительностью. Новую клиентуру отныне он черпает из этих источников. И еще слава богу, что пока находит. Тяжело вздохнув, Валеро выглянул из-за мольберта. У витрины никого не было. Незнакомец исчез. Неслышными прыжками сеньор Валеро подскочил к двери и увидел, что друг сеньор Дозио неторопливо идет по противоположной стороне улицы. Внезапно он остановился у ресторанчика «Мария Виктория», посмотрел на вывеску и после секундного колебания вошел. Какие причины привели этого господина в дешевенький ресторанчик, да еще в необеденное время? Обе официантки были вне себя от радости. «Отведайте хоть фруктов, комиссар», — сказала Вальдельса, пододвигая ему плетеную корзину. «Две вишенки», — пропищала Альтопаша, кокетливо ставя перед ним свою тарелку. «Не хотите ли чашечку кофе?» — предложила владелица ресторана, встав из-за круглого стола, за которым обедала вместе с официантками. «Спасибо, не откажусь», — ответил Санта-Мария и взял из тарелки Альтопаша вишню. Бригадир полиции, которого послал сюда де Пальма, скорее всего, Никозия, похоже, не оставил после себя приятных воспоминаний. Вероятно, он допрашивал 3 женщин со скрытой угрозой в голосе. Точно на основании их ответов он решит, закрывать ресторан или нет. Результат не заставил себя ждать. Обычно разговорчивые тосканки сообщили ему лишь самый минимум. Да, Гаронне в день преступления приходил в ресторан, притом один, и ничего более. «Словом, пусть все будет, как в кино, согласны?» — сказал он владелице ресторана, которая готовила кофе. «Расскажите мне, что Гаронне сказал и сделал с того момента, когда вошел сюда, и до самого его ухода? Все, до малейших подробностей». Понимаете, нам нужно составить по возможности полное представление об убитом. На самом деле, он не ради полного представления об убитом заглянул сюда, прежде чем зайти в галерею Валероа.